Но я пришел не раны ваши расправлять. Подняв голову, громко заговорил снова владыка. Я пришел сказать вам, что есть другая жизнь, которая доставляет человеку только радость и счастье, и живя которой человек не к погибели идет, а к вечной жизни. И пришел я сказать вам, что такая жизнь доступна и вам, что если вы послушаетесь моих слов и станете жить той жизнью, которой я буду учить вас, то вот вы, например... Владыка опять показал на того же ночлежника. Из желто-зеленого превратитесь в румяного, из слабого в сильного, из больного в здорового, из неспособного в умного. А тогда, само собой, будет у вас и хороший дом, и деньги, потому что умный и здоровый человек извернется из каких угодно тяжелых затруднений. И все вы, жалкие, чахлые, никому не нужные люди, превратитесь в свободных православных граждан, и будете тогда вы всякому и брат, и сват, и всякий захочет быть знакомым с вами. Мало того, вы избавитесь от всех болезней и страданий, от которых не могут избавить людей деньги. Но и это не все. Слушайте все, кто имеет уши, чтобы слышать. Слушайте, чего вы достигнете, если будете жить жизнью, которой я вас научу. Вы почувствуете в себе, что с каждым днем будете идти не к погибели, а к вечной жизни. То есть каждый будет сознавать, что не сможет он умереть. Смерть ему будет представляться невозможной, а когда стукнет известный срок, придет старость, склонится, как спелый колос, к земле, и захочется ему, как спелому зерну, поскорее лечь в сырую землю, тогда ляжет он в нее без страданий, без болезней, без страха, но с радостью и весело, и хотя схоронят его, он все-таки будет чувствовать себя живым, потому что не умрет, а будет жив. Живым уйдет из своего тела. И хотя для нас будет невидим, но сам себя будет и видеть, и чувствовать, и сознавать живым. Хотите ли вы такой жизни? Можете ли вы уверовать в нее? Можете ли вы поверить в то, что она достижима силою Господа нашего Иисуса Христа, который первый положил начало на земле такой жизни, научил людей этой жизни и дал людям силу достигать ее? Спрашиваю я вас, можете ли вы уверовать в то, что все, чего бы вы только не просили у Бога, Он даст вам? Можете ли? Голос владыки оборвался. Последнее слово его пролетело по церкви криком, и затем все замерло. Что-то грохнуло назади. Послышался раздирающий крик. По полу рассыпалась мелкая дробь ударов ногами. Кто-то упал, бился на полу и выкрикивал: «Ай, ой, ой, не надо, сыне Божий, тю, дьявол, дьявол, у-у-у!» От неожиданности толпа, как испуганное стадо, шарахнулась к амвону, но оттуда раздался мощный голос владыки. «Стойте! Что случилось?» Властный окрик моментально успокоил всех. Из стоявших возле владыки кто-то проговорил: «Должно быть, кликуша какая? Больная. Жена церковного сторожа. Припадочная», — пояснил владыке отец Герасим. Возле кликуши очистилось место. Она продолжала биться и кричать. Растерянный Ерема стоял возле жены, не зная, что предпринять. «Приведите ее ко мне», — сказал владыка. Из стоящих вблизи Прасковьи, кто был посильнее, подхватили ее на руки и понесли к амвону. «Дайте святой воды», — обратился владыка к отцу Герасиму. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Владыка благословил Прасковью и обильно трижды окропил ее святой водой. «Успокойся, встань». Прасковья нехотя повиновалась. Она приподнялась и дрожаще стала пред епископом. По лицу ее текли капли святой воды. «Вытри лицо», — повелительно сказал владыка. Отец Герасим вынес из алтаря полотенце. «Наболела у тебя душа. Тяжко страдаешь ты. Иди сюда. Скажи мне, какое у тебя горе?» Ласково обратился владыка к Прасковье и, отойдя на клирос, остановился возле аналоя. Разбитой походкой, волоча слабые ноги, Прасковья подошла к архиерею. «Братья, отстранитесь, станьте подальше», — обратился владыка к народу. Толпа отступила в мистическом страхе и издали с глубоким любопытством следила за действиями архиерея. Владыка стоял, полунаклонившись над аналоем. Просковья, продолжая временами всхлипывать, что-то передавала ему. Через несколько минут владыка позвал к аналою Ерему. Прошлось четверть часа. До толпы долетал лишь полушепот архиерея, Ерема и Просковьи. Слов нельзя было разобрать. Наконец владыка благословил мужа и жену и вслух произнес: «Идите с миром и делайте то, что я сказал вам. Если исполните, исполнится и желание ваше». Ерема спускался с амвона с покрасневшим лицом и с каплями пота на лбу. Просковья шла спокойно. Лицо ее как будто посветлело от какой-то внутренней радости. Что-то случилось, и, очевидно, хорошее. Толпа почувствовала это и снова тесным кольцом окружила архиерея, вернувшегося на свое место. «Я сказал вам, что силой Господа Иисуса Христа человек может получить просимое». «Они попросили», — владыка показал на Ерему и Просковью, — «и получат, чему свидетелями будете вы сами, но получат только тогда, когда будут жить той жизнью, которой я зову вас. Послушайте же и вы меня. Идите к этой жизни, если не хотите окончательно погибнуть. Многого я не требую от вас. На первый раз я только прошу вас соединиться в одно общество и отдаться нашему руководству, делать то, что мы вам будем говорить. Можете ли вы сделать это? Согласны ли вы?» «Можем, можем, согласны. Так составьте же все вы одно общество, один приход. Как это все можно устроить, как перейти от вашей нынешней жизни к жизни новой? В этом вас подробно наставят отец Герасим и отец Павел, которых я поставлю вам пастырями. Они будут руководить вами, но им нужен помощник. Вы сами выберете его сейчас же. Кого бы вы желали выбрать?» Толпа оживленно загудела. Через несколько времени послышались ясные голоса: «Атамана! Атамана! Яшку Атамана!» Яшка-атаман известен был почти всему городу. Ловкий и умный бродяга, на которого давно точила зубы полиция, но изловить которого никак ей не удавалось, благодаря прямо-таки гениальной способности Яшки выворачиваться из каких угодно трудных обстоятельств и всегда выходить сухим из воды. Яшка считался предводителем многих воровских шаек и вообще отличался организаторскими способностями. Ночлежники уважали его и побаивались. Привыкшие видеть Яшку всегда во главе, ночлежники и здесь подали за него свой голос. Но из толпы выделился какой-то старичок, очевидно, бывший крестьянин. Пробравшись вперед, он встал возле архиерея и сурово обратился к толпе. «Яшку нельзя! Не такое здесь начинается дело! Здесь святое дело! Атаман — мастер на плохие дела! Сюда он не годится, другого надо! Не надо Яшку! Не надо!» — крикнуло из толпы. Голоса разделились, поднялся спор. Виновник спора стоял в углу, опершись о стенку спиной и скрестив руки на груди. Он глядел на толпу мрачно из-под лобья. Владыка молчал, зорко вглядываясь в атамана. Наконец он остановил спор и разъяснил, что прошлая жизнь человека не должна приниматься во внимание, и, как, например, указал на апостола Павла, который раньше был гонителем Христа, а потом сделался ревностным апостолом. Слова архиерея, видимо, подействовали на Яшку. Он выдвинулся вперед и сам отклонил свою кандидатуру. «Не могу», — сказал он смущенно. «Если бы ты сказал, что можешь», — возразил владыка, «то это свидетельствовало бы о том, что ты не можешь. А так как ты начал с оценки своих сил, то это показывает, что ты понимаешь, на какое дело выбирают тебя. Начни с сегодняшнего же дня. И первым долгом вот что сделай. Сегодня, чтобы никто из вас не выходил на улицу. На пропитание вот примите пока от меня лепту». Владыка вручил старости деньги. «Затем пошлите в город 2-3 купить пищи. Подкрепите здесь же, и потом выслушайте отца Герасима, который объяснит вам все подробно, что нужно делать. А теперь помолитесь, чтобы Господь послал нам свое благословение для начала дела». Владыка благословил отца Герасима начать молебен, а сам, став с народом, медленно и громко запел «Царю небесный». Дружно, хотя и не стройно, подхватили ночлежники торжественный мотив молитвы и один за другим стали опускаться на колени. «Владыка, провожая архиерея, спросил отец Герасим, каким образом вам удалось успокоить Прасковью и заставить так твердо уверовать в возможность исполнения ее желания? В моей жизни много было подобных случаев, и я бывал бессилен. В этих случаях всегда надо предлагать супругам пост и молитву и причащение святых тайн. Сей род тоже побеждается только молитвою и постом. А затем крайне необходимо...» Владыка наклонился к уху отца Герасима и неслышно говорил ему минут 10. «Эту эпитимию налагайте на таковых супругов обязательно», — закончил свою речь владыка. «Грех этот вяжите. Разрешать же связанное нужно через разные сроки, смотря по обстоятельствам. Тут уж многое будет зависеть от вашей наблюдательности. Ну, идите, кончайте беседу». Отец Герасим вернулся от архиерея, удивленной той глубине знания и понимания человеческой природы, которую обнаружил владыка в этих преподанных ему советах относительно совершения таинства исповеди.